Коренная тайность. Опубликовано впервые в 1945 году. Журнал «Краснофлотец», номер 1 1945 года. И газета «Уральский рабочий», 10 ноября 1945 года. Герои сказа, реальные исторические фигуры, талантливый русский металлург прошлого века Аносов и его помощник-мастер Швецов. Сказ Бажова в основе своей полемичен. Он устанавливает приоритет Аносова в создании замечательного русского Булата. Бажов, в частности, оспаривает концепцию произведения Федорова «Тайна Булата», опубликованного в 1944 году и посвященного той же теме. В угоду чистой занимательности Федоров отступил от исторической правды. Он заставляет русского металлурга скитаться по Востоку, претерпевать различные приключения для того, чтобы, наконец, привести из Дамаска секрет приготовления булатной стали. Труды самого Аносова, публиковавшиеся в «Горном журнале», выписки из архивных материалов, дневники талантливого металлурга и другие документы подтверждают, что именно Аносов являлся творцом Булата и ни у кого не заимствовал секрета его производства. Это был смелый исследователь, опиравшийся в своей работе на большой практический опыт, природную сметку русских мастеров, таких, например, как Швецов. Сказ Бажова «Коренная тайность» восстанавливает приоритет русского металлурга. Писатель, тщательно изучив подлинные исторические документы, решительно отверг выдумку об иностранном происхождении Аносовского Булата. На память людскую надеяться нельзя, только и дела тоже разной мерки бывают. Иное, как мокрый снег, не по времени. Идет он, видишь, а прошел, и звания не осталось. А есть и такие дела, что крепко лежат, как камешек, да еще с переливом. Износу такому нет, и далеко видно. 100 годов пройдет, а о нем все разговор. Бывает и так, что через много лет оглядят такой камешек и подивятся. Вот оно как сделано было, а мы думали по-другому. Такое вот самое случилось с нашей златоустовской булатной сталью. Больше 100 годов прошло с той поры, как в нашем заводе сварили такую булатную сталь, перед которой все тогдашние булаты в полном конфузе оказались. В те годы на заводе в начальстве, в мастерах еще много немцев сидело. Им, понятно, охота была такую штуку присвоить. Мы, мол, придумали и русских рабочих обучили. Только инженер Аносов этого не допустил. Он в книжках напечатал, что сталь сварили без немцев. Те еще плели по нашим составам. Аносов и на это отворот полный дал. И к тому подвел, что златоустовская булатная сталь и рядом с немецкими не лежала. Да еще добавил, коли непременно надо родню искать златоустовскому булату, так она в тех старинных ножах и саблях, кои иной раз попадаются у башкир, казахов и прочих народов той стороны. И закалка такая же, нисколь она на немецкую не походит. Немцы видят, сорвалась их выдумка. За другое принялись. Подхватили разговор о старинном оружии, и давай в ту сторону дудеть. Им, видишь, всего дороже было, чтобы и думки такой не завелось, будто русские мастера сами могут что путное сделать. Вот немцы и старались. Да и у наших к той поре еще мода не прошла верить, будто все, что позанятнее, принесли к нам из какой-нибудь чужой стороны. Вот и пошел разговор, что Аносов много лет по разным кибиточным кузнецам ходил да ездил, и у одного такого научился булат варить, который, по слову охотливее,

о другом спрашивает, и по разговору видно, заводское дело понимает и ко многу любопытствует. Сталь в ту пору по мелочам варили. И был в числе сталеваров дедушка Швецов. Он в те годы уже вовсе утлый стал, еле ноги передвигал. Варил он с подручным парнем из своей же семьи Швецовых. Как обычай такой держался, чтобы отец сыну, дед внуку свое мастерство передавал. Старик всегда варил хорошую сталь, только маленько разных статей, вроде искал чего-то. Немецкие начальники это подметили и первым делом нашли придирку, чтобы убрать у старика его подручного. Загнали парня в дальний курень, а на его место поставили какого-то немецкого Вилифилю. Старик на это свою хитрость поимел, стал варить лишь бы с рук сбыть. Было это до приезда Аносова. Вот этот Швецов и приглядывался к Аносову, потом и говорит: «Коли твоей милости угодно, могу хорошую сталь сварить». Только надо мне подручного, которому могу верить на полную силу, а этого немецкого Вилю-Филю мне никак не надо. И рассказал, как было. Аносов выслушал и говорит: «Ладно, дед, будь в надежде, охлопочу тебе, внучонка, а этого немца пусть сами учат, чему умеют». В скорости шум поднял с немецким начальством. «Почему у вас порядок вверх ногами? Вас сюда не на то привезли, чтобы у наших мастеров своих ребят учили». Немцы отбиваются, что у старика учиться нечему, но все-таки уступили. Старик Швецов рад радеханек, а молодой пуще того. Оба во всю силу стараются. Сталь пошла не в пример лучше. Аносов похваливает: «Старайся, дедушка». А старик в задор вошел: «Дай срок, я тебе такую сварю, как в старинных башкирских ножах бывает. Видал?» С этого и началось. Аносову этот разговор в самую точку попал, потому как он ножами да саблями старинной работы давно занимался. Обрадовался он и объявил: «Коли сваришь такую, рассчитывай, что тебя и внука твоего на волю охлопочу». Что и говорить, как при таком обещании люди старались. Дедушка Швецов из заветного сундучка какие-то камешки достал, растолок их в ступке и стал подсыпать в каждую плавку. Норовит сделать все-таки без Аносова. Внучок спрашивает: «Что это ты, дедушка, подсыпаешь?» А дед ему в ответ: «Помалкивай до поры. Это тайность коренная, про нее сказать не могу». Парень давай уговаривать старика, чтобы он не таился от Аносова. А старик объясняет: «Верно, парень. Мне и самому вроде это стыдно, а не могу. Тятя покойный с меня заклятие взял, чтобы сохранить эту тайность до своего смертного часу. В смертный час велено другому надежному человеку передать, из крепостных же, а больше никому. Хоть золотой будь». Так они и работали с потайкой от Аносова. Старик на верную дорожку вышел, да не дотянул. Сварил как-то и говорит внуку: «Пойдем поскорее домой. Не выварил, видно, я своей воли. Крепостным умирать привелось». Пришли домой. Старик первым делом заклятие со внука взял. Такое же, как с него отец брал. Одно прибавил: «Коли на волю выйдешь, тогда, как знаешь, действуй. Этого сказать не умею». Потом старик открыл свой сундучок заветный, а там у него всякая руда. Объяснил, где какую искать, коли не хватит, и то рассказал, от какой руды крепость прибавляется, от какой гибкость. Одним словом, все по порядку, а дальше и говорит. Теперь мне этими делами заниматься не годится, беги за попом. Внук так и сделал, а старик не задержался, в тот же вечер умер. Похоронили старика Швецова, а молодой на его место стал. Парень могутный, в полной силе, без подручного обходится, а сам по дедушкиной дорожке все вперед да вперед идет. А Носов тоже не без дела сидел. Он опять над тем бился, как лучше закалять поделку из швецовских плавок. Долго не выходило, но попал-таки в точку. Заводский же кузнец надоумил. Вот тогда и вышел тот самый Булат, коим наш завод на весь свет прославился. А Носов, может, и не заметил, что плавка-то уже после старика доведена. Все-таки слово свое не забыл. Стал вольную хлопотать молодому мастеру Швецову. Не скоро дали, да еще Аносову пришлось сперва взять обещание, что ни на какой другой завод Швецов не пойдет. Тот, разумеется, такое обещание дал, а сам думает, какая то воля особая без выходу. Тут еще спотычка случилась. Он, этот молодой Швецов, частенько по делу бывал у Аносова в доме. А Аносов в ту пору уже семейный был. Детишки у него бегали. И была у них в услужении девушка Луша. С собой ее Аносова привезли. Вот эта девушка и приглянулась Швецову. Домашние, понятно, отговаривали парня. В уме ли ты? Она поди-ка крепостная Аносовых. С чего они ее отдадут? Да и на что тебе не здешняя? Мало ли своих, заводских девок. Разговаривать о таком все равно, что воду неводом черпать. Сколько ни работай, толку не будет. Не родился, видно, еще мастер, который бы эту тайность понял, почему человека к этому тянет, а к другому нет. Не послушался Швецов своих семейных, сам свататься пошел. А Носов помялся и говорит: это как барыня скажет, а я не могу. Барыня поблизости случилась, услышала, зафыркала. Это что еще за выдумки? Чтоб я ему свою Лушу отдала? Да она у меня в приданое приведена. С девчонок мне служит, и дети к ней привыкли. И на мужа накинулась. Чему ты потворствуешь? Как он смеет к тебе с таким делом приходить? А Носов объясняет, мастер, дескать, такой он, немалое дело сделал, только барыне свое. Что ж такое? Сталь сварил. Завтра другого поставишь, и он сварит. А Лушке я покажу, как парней приманивать. Тут вот Швецов и понял, что и вольному коренную тайность для себя похоронить надо. Он и хранил всю жизнь. А жизнь ему долгая досталась, без малого не дотянул до 5-го года. Много на его глазах прошло. А Носов отстоял златоустовский булат от немецкой прихватки, будто они научили. В книжках до тонкости рассказал, как этому булату закалку вести. С той поры эта булатная сталь и прозвание получила, Аносовская, а варил ее один мастер Швецов. Потом Аносовы уехали и Лушу с собой увезли. Говорили, что это немецкое начальство подстроило, но и Аносов себя не уронил. В скорости генеральский чин получил и томским губернатором сделался. А тут всем заводским немцам полная выгонка пришла, и Аносов будто в этом большую подмогу дал. Из старинных начальников про него больше всех заводские старики поминают, и всегда добрым словом. Каким он губернатором был, это нам неведомо, а по нашему заводу на редкость начальник был и много полезного сделал. А Носов недолговеким оказался. При крепостной еще паре умер. Плетишок этот, что тайность с Булатом он у кибиточного кузнеца выведал,

А такого Булату и видеть не приходилось. Нельзя ли эту саблю купить? Денег он не пожалеет. Наши, понятно, не поскупились. Прими, говорят, за труд памятку о нашем заводе. Хоть эту возьми, хоть другую выбери. У нас без обману. Один мастер варит, только в отделке различка есть. Мастеру Швецову сказывали, как аносовский Булат по всему свету гремит. Швецов посмеивался и работал, как с молоду, одиночкой. Тут, как у нас говорится, волю объявили. За усадьбы, за покос, за лесные делянки деньги потребовали. Швецову к той поре далеко за полсотни перевалило, а все еще в полной силе. Семью он, конечно, давно завел, да не задалось ему это. Видно, Маша не Луша, и ребята не те. Приглядывается мастер Швецов, как жизнь при новом положении пойдет, а хорошего не видит. Барская сила иструхла, зато деньги большую силу взяли, и жадность на них появилась. Мастерством не дорожат, лишь бы денег побольше добыть. В своей семье раздор из-за этого пошел. Который-то из сыновей перешел из литейной в объездные. Говорит, тут дороже платят и сорвать можно. Швецов из-за этого даже от семьи отделился. Ушел в Малуху жить. Тут немцы полезли. Они хоть и про степных кузнецов много рассказывали, а, видать, понимали, в каком месте тайность с булатной сталью искать. Подсылать стали к Швецову, когда немцев, когда русских, а повадка у всех одна. Набросают на стол горку денег и говорят, «Деньги твои, тайность наша». Швецов только посмеется. Кабы на эту горку петуха поставить, так он бы хоть закричал «караул», а мне что делать? Не красным же товаром торговать, коли я с молоду к мастерству прирос. Забирай-ка свое, да убирайся с моего. Так и разделимся, чтоб другой раз не встретиться. Прошло еще годов близко 40. А все мастер Швецов булатную сталь варит. Остарел, понятно, подручные у него есть, да не может приглядеть надежного. Был у него один хороший паренек, да его в тюрьму загнали. Книжки, говорят, не те читал. Ходил старик по начальству, просил, чтобы похлопотали. Так куда тебе? Крик даже подняли. Впредь такого и говорить не смей. Тут и самого старика изобидели. Дедушкину еще рощисть отобрали. Тебе, говорят, другой покос отведем. Рощисть не больно завидная была. В доброе лето на одну коровенку сено поставит. Только привык к ней старик с малых своих лет. Он и пошел опять по начальству хлопотать. Там упомянул, 7 десятков лет на заводе работаю, и не на каком-нибудь малом месте, а варю аносовский Булат, про который всему свету известно. Да еще добавил, и мои поди капельки в том Булате есть. Начальство эти слова насмех подняло. Зря, дед, гордишься. Твоего в том деле одна привычка. Все остальное в книжках написано. Да у нас в заводском секрете еще запись аносовская есть. Кто, хочешь, по ней эту сталь сварит? Старика это вовсе задело. Прямо спросил. Неужели вы меня ни во что не ставите? Вас столько отвечают, и ставим, сколько паденно получаешь. Коли так, говорит Швецов, варите по бумаге, а только аносовского Булату вам больше не видать. С тем и ушел. Начальство еще посмеялось. Вишь? Разгорячился старикан, тоже птица, как о себе думает. Потом хватились, конечно. Кого не поставит на это место, а толку нет. Выходит, как говорится, дальняя родня, с которой век не видались, и прозвание другое. Главный заводской начальник говорит,